Глава 31. Больше Сяо Ту не произнес ни слова. За него говорили родители. Они же пригласили гостей в дом, подальше от любопытных глаз и ушей. Никто не оставлял Сяо Ту без присмотра. Его также обступили сестры, пытаясь напоить водой и укрыть теплым одеялом. «Это случилось в неделю Нового года», — начал рассказывать отец. Мэй-Мэй с другими девушками и юношами отправилась в соседнюю деревню. У всех нас там есть родственники, потому и хотели поздравить. Но как только опустилась ночь, Мэй-Мэй вдруг пропала. Не найдя ее, они вернулись домой. И уже все три наши деревни искали нашу невестку. Цао-У, что раньше хотел свататься к Мэй-Мэй, вернувшись с войны, не находил себе места. Дознавался правду у каждого, с кем она ушла. Одного чуть не сделал калекой. Но все как один твердили, что Мэй-Мэй словно исчезла. Позже ее все же нашли. Отец посмотрел на потупившего взор Сяо Ту и заговорил тише. Совсем не тронута. Лежала, будто спит. Мы ждали, что она проснется. Потом захоронили. Когда же прибыли из дома чиновника Яна, но уехали ни с чем, тот был в ярости. Снова всех допрашивал. Из уезда прибыли сыщики. Сказали, что Мэй-Мэй убили. А кто, так и не нашли. Михоу возмутился. «А сказали, что сестрицу Мэй выдают замуж в конце лета? Зачем? Сяо Ту же надеялся!» «Так потому ничего и не сказали», — ответил отец. Когда получили, наконец, известие от него, он писал уже по дороге в столицу. Писарь, принесший письмо, сказал, что, скорее всего, Сяо Ту хочет стать государственным писарем. Старик затряс головой. «Разве в такое время скажешь? А когда уже домой возвращался, решили, что пусть уж здесь узнает. Рядом с нами, а не в пути один. Не зная, что в горюющую голову придет». «Горевать нужно рядом с близкими», — одобрил Гуэй. «Никак не одному». Отец снова затряс головой. «Чиновник Ян торопился. Требовал привести к нему Мэй-Мэй еще до весеннего равноденствия». Гуэй поднялся и вышел к Сяо Ту, по-прежнему отстраненному от всего, что происходило вокруг. Всегда веселый или пугливый, и потому забавный взгляд теперь был совершенно пустым. Казалось, жизнь покинула и его. Мастер попросил оставить их с Сяо Ту наедине. И, подсев к нему на лавку, произнес как можно мягче и тише. «Ты спрашивал, была ли у меня возлюбленная?» «Была». Сяо Ту на него не смотрел, но, может, слышал. Поэтому Гуэй перевел дух и продолжил. «Моя возлюбленная была смертной. Но полюбил я ее уже после того, как стал мастером и постиг техники долголетия». «Вы могли бы отказаться от совершенства ради нее?» Сухим голосом спросил Сяо Ту, все так же не оборачиваясь на сидящего рядом мастера. «Нет», — коротко ответил мастер. «Я люблю ее и сейчас. Но я уже сказал, мы полюбили друг друга, когда я уже стал мастером. Потому никто не знает, полюбила бы она меня, будь я простым человеком. Взглянула бы». «Меня Мэй-Мэй любила простого, трусливого!» Заплакал Сяо Ту. «Но и ты ее любил, когда был простым. Может, я тоже не полюбил бы, оставайся я прежним. Ведь мастерство — далеко не только магия. Это изменение своего духа и мыслей». Он какое-то время молчал, поглаживая по спине содрогающегося в слезах Сяо Ту. «Я сожалею о том, что побоялся доверить тебе освоить мою ци. Нет, ты не смог бы спасти Мэй-Мэй, ведь она умерла еще до нашего знакомства, но так тебе было бы легче». «Значит, такова судьба», — сказал Михоу, опускаясь по другую сторону от Сяо Ту. «Как и то, что ты должен взрастить в себе собственную ци», — подтвердил Гуэй. «Я знаю чувство утраты. За 200 лет я потерял немало дорогих мне людей, даже себя. Но как бы ни было больно, запомни, Сяоту. Ты можешь любить кого угодно, но никогда не должен любить его, жертвуя собой. Любовь проходит, а ты останешься навсегда». Вряд ли сейчас Сяоту мог это понять и запомнить. Но Гуэй надеялся, что его слова отпечатаются где-то глубоко в душе страдающего юноши. «Вы говорили», — в отчаянии вспомнил Сяоту, «что все будет хорошо, и надо только ждать». «Я говорил, что надо ждать», — согласился Гуэй. «Но никогда не говорил и не скажу, что все будет хорошо». «А как же гадание? Это было в толковании гексограммы. 26-я. Исполнение желаний. Воспитание великим. Я помню». «И я помню», — подтвердил Михоу. 26-я, — произнес Гуэй, принявшись выводить линии на земле. «И правда предсказывает благополучие, а также говорит о том, что нужно следовать пути и не предпринимать активных действий. Но об этом говорит и 25-е. Он начертил и ее. «Как видите, они схожи». 25-е! Это перевернутая 26-я!» — заметил Михоу. «Конечно», — похвалил его мастер. «Ведь инь противопоставлен ян. А там, где нет тьмы, есть свет». «Значит, Сяоту неправильно нашел гексограмму». «Я понял это, когда увидел, что он читает 26-ю. Михоу, ты следил за тем, в какой последовательности я чертил линии?» «Снизу вверх». «А как чертил Сяоту?» «Сверху вниз», — догадался обезьяна. «Во время гадания я сидел напротив, поэтому, когда я чертил полученную гексограмму, ее нижнюю часть Сяоту видел верхней». «И что же сказано в 25-й?» Зло потребовал ответа Сяоту. «Гексограмма Уван. Непорочный. Сочетание триграммы грома внизу и неба наверху. Время активных действий неба. Человеку, которому выпала эта гексограмма, надлежит жить с природой в гармонии», — поведал Гуэй. «Он должен отказаться от своих желаний, ибо для неба и природы наши желания порочны. Природа беспощадна, а карта лишь предостерегает. Если крестьянин привяжет на поле вала и уйдет, не желая оставаться, то река выйдет из берегов и лишит крестьянина единственного вала. Тех же, кто не внемлет предостережению, ждут болезни, великие несчастья и даже смерть». «Но ведь сестрица Мэй уже была...» Старался подобрать слова Михоу. «Вопрос, что Сяоту задал картам, связывал их судьбу», — пояснил мастер. «Потому ответ был для них единым. Если я верно понимаю, ни Мэй-Мэй, ни Сяоту не желали, чтобы она вышла замуж за чиновника Яна. Возможно, Мэй-Мэй отправилась с другими вовсе не в деревню, а желала сбежать или даже отыскать Сяоту», — предположил Гуэй. В отличие от Михоу, он слов не подбирал, а говорил как есть. «В первом гадании я ощутил на карте темную ци», — продолжал мастер, но не понимал, что она значит. «Тогда выпала та же 25-я. Из-за нехватки важной во мне части, моей собственной темной ци, я не смог определить, принадлежала ли эта энергия карте, либо же она была связана с судьбой Сяоту». «Если Мэй-Мэй направлялась в деревню к родственникам, она обязательно должна была бы идти дорогой, что и мы», — вспомнил юноша. «Возможно ли, что она встретила того же призрака, что и Пен? Он мог убить Мэй-Мэй!» Он вскочил на ноги. «Возможно», — следом поднялся Игуэй. «Тогда не теряем времени». Но сначала Сяоту потребовал отвезти его к могиле Мэй-Мэй. Гуэй отметил, что место выбрано благоприятное, и вокруг ощущалась ян. А значит, Мэй-Мэй упокоилась с миром. Ее смерть, хоть и несправедливая, но, кажется, не была мучительной. Сяо Ту, даже стоя напротив именной таблички возлюбленной, не мог поверить, что могила принадлежит Мэй Мэй. Он не проронил ни слова, только вытирал злые слезы. Вопреки протестам кипящего яростью Сяо Ту, отправиться к лесу решили следующим утром. За это он выменил как можно больше талисманов, которые Гуэй написал собственной кровью. Как только рассвело, не спавший всю ночь и следивший за солнцем Сяо Ту, тут же отправился к соседним двум деревням. Туда, где злобный призрак безжалостно убил его невесту. Мастер и демон поспешили за ним. Боясь произнести хоть слово, все они шли молча, даже обезьяна. То ли потому, что ему было жаль юношу, то ли от того, что в руках обезумевшего от горя писаря находились талисманы, выведенные кровью заклинателя. Вскоре они вернулись к месту, у которого дожидался бессмертного мастера Пэн. «Вы вернулись?» — недоумевающе, но вместе с тем и радостно спросил Пэн. «Мэй Мэй умерла!» — сразу же все с той же злобой сообщил Сяо Ту. «Брат Сяо, мне так жаль!» — скорбно позвал его Пэн. «Мы думаем, сестрицу убил тот же призрак, что и тебя», — поделился своими подозрениями Гуэй. «И ты, и сестрица, умерли в одно время в этом же лесу. Полагаю, и прохожие боялись не тебя, а его. Возможно, вы не единственные. Это предстоит узнать». «Но ее тело было не тронуто», — возразил Михоу. «А у этого...» — он указал на могилу Пэна. «Мэй Мэй повезло», — печально ответил Пэн. «Ее не нашли звери». «Поскольку Фушан еще не пришел, мы приступим к расследованию сами», — объявил Гуэй. «И начнем с первой деревни». «Конечно!» — возгласил староста. «Как можно было бы никому не умирать? Говорят, повадился в лесу и призрак. Все бросается на людей. Просит, чтобы его кость похоронили, да письма какие-то разнесли. Заманивает. А потом ночью раз — и нет человека». «И много пропало?» — спросил Михоу. «Никто не пропал», — удивился старик и растерянно переспросил. «Кто куда пропал?» «Вы сказали, что люди пропадают», — настаивал Сяо Ту. «Какие люди? Откуда?» Михоу, глядя на старика, легонько похлопал себя по виску. «Невежливый юноша!» Староста погрозил демону пальцем. «Так какие люди пропадают?» Снова спросил Сяо Ту. «Да разные. Вот наш старый староста пропал». «Не пропал!» Отозвался какой-то житель. «Умер он!» «И давно умер?» Уточнил Гуэй. «Еще до Нового года!» Михоу и Гуэй переглянулись. «Как далеко его могила?» «Так пойдемте, отведу!» Подскочил старик. «Дедушка!» — позвал его Михоу. «Я не пойму, так вы сумасшедший или нет?» «Кто сумасшедший?» — отозвался тот, уже ковыляя. «Не пойму!» — зашептал Михоу. «То памятью страдает, то все помнит. То поднимается быстрее меня, то теперь ковыляет». «Старость!» — пожал плечами Гуэй. Могила оказалась в почетном месте. Достав компас, Гуэй произвел замеры. Все соответствовало правилам. «Был ли староста на что-то озлоблен?» — спросил мастер. «Прежний староста был почтенным!» — снова отозвался один из жителей деревни. «Его слово уважали, и умер он во сне, от старости!» «Случались ли после его смерти в деревне какие-то странности?» «Видел я однажды мелькавшую за окном тень», — поделился староста. «И как она выглядела?» «Как тень!» Не получив никаких важных ответов, они покинули первую деревню и направились ко второй. «Призрак старика?» — спросил Михоу. «Уж слишком старики проворны, когда становятся дзянши». «Не знаю, дзянши ли это», — засомневался Гуэй. «Интересное сходство, а может, мне только кажется. И староста, и Пен, и сестрица Мэй умерли тихо и мирно. Старик во сне, Мэй-Мэй будто спала, а Пен ничего не помнит. Вряд ли бы он стал бы настолько добрым призраком, умри он мучительной смертью. «Тогда кому нам мстить?» — уточнил Михоу. «Нам нужно знать больше. Я либо иду в правильном направлении, либо только больше путаю. Узнаем, когда поговорим с жителями другой деревни». Во втором поселении сведений было больше. Оказалось, что незадолго до празднования Нового года здесь умерла одна старуха, а до нее еще осенью молодая девушка не вынесла предательства молодого человека. «Возможно, искать нам более не нужно», — подытожил Гуэй. «Уже ночь. Посмотрим на их могилы утром». Как значимые гости ночевать остались в доме старосты. «Ты чего опять не спишь?» — поинтересовался Михоу у сидящего на пороге Сяоту. «Так и сам скоро помрешь». «Пусть помру. Если до этого успею отомстить, то сожалеть не буду», — со всей серьезностью ответил юноша. «Оставь его», — покачав головой, посоветовал Гуэй. «Сейчас он слышит только одно — голос гнева. А если злится, значит, еще живет». Они потушили свет. «Призрак! Призрак!» — кричал кто-то. Сяоту, задремавший на том же пороге, резко проснулся. Рядом уже стояли и мастер с демоном. Все выбежали на улицу. «Призрак!» К ним бежала женщина, указывая на лес позади себя. «Михоу!» — скомандовал Гуэй, и демон сразу же прыгнул в указанную сторону. Туда же собрался и Сяоту, но мастер окликнул его. «Не сходи с ума! Мы с Михоу его поймаем!» «Я сам!» — настоятельно потребовал Сяоту. Но Гуэй его уже обогнал и скрылся за Михоу в лесу. Сяоту был не так быстр, но бежал как только мог, и уже скоро выбился из сил. Мельком он заметил тень, скользнувшую около одного из домов. Сяоту заподозрил неладное, достал один из талисманов и направился за ней. Тень мелькнула уже чуть дальше. Сяоту поспешил и туда. «Не уйдешь!» — пообещал юноша. Он был готов поклясться, что видел призрака. Никто из людей не смог бы двигаться так же. Обогнув еще несколько домов, Сяоту потерял тень из виду. Михоу и Гуэй тоже вернулись ни с чем, поэтому принялись расспрашивать кричавшего. «Девушка, это была Нюгуй!» Примечание. Нюгуй или женский призрак. Мстительный женский призрак в белых или красных одеждах, обычно с длинными распущенными волосами. Встречается упоминание о Нюгуй, соблазняющих мужчин ради мести или чтобы обрести возлюбленного. Конец примечания. Все встало на свои места. Девушка, соблазненная, но отвергнутая, умершая не своей смертью, желающая отомстить. И как раз до того, как начали погибать в лесу другие. Они не стали дожидаться рассвета. Могилу открыли уже сейчас. В ней вправду лежало разложившееся тело, покрытое истлевшей тканью красной женской одежды. «Девушка облачилась в красную свадебную одежду», — пояснил Гуэй. «Она желала отомстить своему обидчику». «Где же он?» «Пропал!» — отозвались жители. «По зиме еще!» «Значит, она его убила?» — спросил Сяоту у мастера. «Зачем бы тогда и быть здесь и гулять по деревне?» — не согласился Михоу. «Для любви нужны двое», — напомнил Гуэй. «Или она уже расправилась с тем, кто ее предал, и теперь бродит и ищет ту девушку. Или же желает отыскать самого юношу, который давно сбежал. Возможно, именно ее у своего дома видел старик из соседней деревни», — сказал он, вспомнив слова умалишенного старосты. Вдруг позади него послышались удивленные возгласы. «Мастер! Мастер!» Люди начали кланяться и просить благословения у приближающегося буддистского монаха. «Фошан!» — обрадовался Гуэй и заключил друга в крепкие объятия. Сяоту когда-то слышал о бессмертном мастере, но очень мало. Только то, что он бессмертен от рождения и за 1000 лет преисполнился такого совершенства, что стал способен не только навредить демону своей кровью, но и убить. А еще говорили, что он живет на горе и ест тигров, потому те его боятся, — сказал Сяо Ту. «Так он же буддист!» — не поверил рассказу Сяо Ту Михоу. «А тигры — это мясо?» «Не знаю», — пожал плечами Сяо Ту. «Просто слышал». Бессмертный мастер оказался на вид истинным воином. Ростом он был высоким, как Эгуэй, а мускулами ничем не уступал Михоу. Однако, в отличие от этих двоих, его голова была бритой, и если присмотреться, то можно было заметить на ней отметины в виде 6 точек. Жесткие черты лица, широкие скулы, узкие глаза, пухлые губы и волевой подбородок. Даже не сказать, что смиренный монах, если бы не свободная льняная дзяша ярко-оранжевого цвета, символизирующая собой отречение от мирских желаний. «Еще ученик», — ухмыльнулся Михоу. «Всего 6 точек». «А что они значат?» — поинтересовался Сяо Ту. «Когда их будет 12, это значит, монах отрекся от мирской жизни. Можно сказать, что тогда он станет мастером». Подведя монаха к могиле, Гуэй его спросил. «Скажи, брат Фо, что ты видишь?» Фошан закрыл глаза и поднес ребро правой ладони ко лбу. Не открывая глаз, он сообщил. «Вижу то, с чем бы справился и ты сам», — подметил монах. «Верно», — согласился Гуэй. «Однако я совсем запутался, потому мне нужно твое разъяснение». Прочитав короткую молитву и попросив прощения у покойной, Фошан засучил рукава и поднял из гроба женский платок и свернутый мужской пояс. «Покойной это не принадлежало», — подметил он. «Скорее всего, пояс принадлежал ее жениху, а платок — другой девушке», — согласился Гуэй. «Но кто в гроб это положил?» К ним подошел отец покойной. «Пояс принадлежал поганцу Няну, а платок...» Он посмотрел на вышивку. Развернув его, он повернулся к собравшимся жителям. «Разве это не платок Тао?» «Верно! Платок Тао!» Прокатилось по толпе. На празднике девушки состязались в рукоделии, и все мы видели их платки. Это, несомненно, вышивка Тао. «Не мое!» — попятилась девушка из толпы. «Так все же из-за тебя моя дочь умерла!» Наступал на нее отец покойный. «Не я это! Не я!» Закричала Тао и побежала прочь, но дорогу ей перегородил Михоу. «Значит, дело ясное?» — спросил он Гуэя. Гостей и обвиненных вновь проводили в дом старосты. Там же всем подали и завтрак. Фошан попросил только воды. Перебирая четками из сандала, он, как и все, внимательно слушал. «Мы были сюи, будто сестры, делились всем!» — плакалась Тао, стоя на коленях. «Но вот любовь поделить не смогли. Подлец Нян обманул нас обеих, и как только впервые увидел покойную сестрицу, тут же сбежал. Мне бежать было некуда, поэтому родители купили у монахов талисман». Она показала желтый лист бумаги, свернутый и спрятанный в платке. «Не думала я, что сестрица так обозлится и на меня. Не часто, но она появлялась, искала меня и подлеца Няна». «Ваше молчание», — смотря на Тао и отца покойный, разъяснял Гуэй, — «стоило нескольких жизней хороших людей». «Из-за вас убили Мэй-Мэй!» — Сяо Ту с ненавистью посмотрел на виновных. «Если все эти люди умерли из-за меня, то я...» — плакала Тао. Отец Сюй молчал. «Дальше дело уже не наше», — остановил их Фошан. «Теперь староста и деревня будут решать, виновна эта девушка или же нет. Отца Сюй, исполнившего последнюю волю, облачившийся в красные дочери, будет ждать справедливое наказание». Поклонившись почтенным гостям, они оба покинули хижину, после чего Гуэй рассказал Фушану свою историю. «Мы пришли сюда, чтобы спасти от несчастного брака невесту нашего брата Сяо, которую обещали в наложнице чиновнику Яну. Однако, когда мы шли к его родной деревне, встретили призрак одного из странствующих писарей, братца Пена. Раз ты пришел сюда, значит, должен был его встретить. Фошан вновь поднял ребро ладони к лицу, показывая тем самым, что помог брату Пену упокоиться. В груди Сяоту обожгло и от этой потери. «Тот поведал о том, как умер», — продолжил Гуэй. «Благодаря его смерти мы смогли найти убийцу, хотя это и печально. Хорошие были люди», — не без грусти сказал он и поднял чашку. «В память о них!» — и выпил все до дна. Его примеру последовали и все остальные. «Я прочту молитву над могилой покойной», — пообещал монах. «Ее дух упокоится, но ей предстоит искупить свои преступления в следующей жизни, даже те, что она совершила, уже будучи призраком». «А ты стал мягок», — усмехнулся Гуэй. «Раньше без раздумий бы оставил отпечаток окровавленного пальца призраку на лбу, а теперь за них молишься». «Каждая жизнь священна», — отозвался Фушан. «Смотрю, ты и правда стал буддистом», — отпив сладкое соевое молоко, усмехнулся Гуэй. «Подобно тебе, я изучал много учений. Настал черед постичь тайны буддизма. Не зря же меня зовут Горой Будды. Это имя оберегало меня 1000 лет. Даже сестрица Хэйли не смогла возыметь надо мной власти». «И долго ты будешь буддистом?» «Учение Будды бескрайнее», — со всей безмятежностью отозвался Фушан. «Мне понадобится еще 500 лет, чтобы постичь хоть малую долю его истины. Сейчас я изучаю учение лишь первой из 8 школ. Но раз мы говорим о Хэйли, то я хочу спросить у тебя о твоем послании. Из него я понял совсем немногое». «Наш путь лежал через город героя Юншена». «Я слышал об этом», — заключил Фушан, выслушав рассказ Гуэя о темном заклинателе, способном управлять бумажными куклами и даже создавать с их помощью иллюзии. «Бессмертный наставник Улин призвал меня на гору Цинчэншань, прося моего совета и, возможно, помощи». «Значит, моя догадка была верна. Я хотел рассказать тебе о том, что видел сам». «Подобное мастерство опасно», — согласился бессмертный. «За 1000 лет я лишь единожды слышал о схожем заклинателе. Боюсь, что Улань стремится превзойти своего учителя». «Что стало с тем человеком?» — спросил Сяоту. «Долгие годы он был заточен. Всю жизнь он изучал иллюзии и искусство управления человеческим разумом, совсем позабыв о том, что когда-то умрет. Еще не будучи изобличенным, свои труды он записал в книгу. Я долго ее искал. Но, похоже, Улань нашел ее раньше, а потому отчасти в случившемся и моя вина». «Как можешь ты обвинять себя за деяния других?» — возразил Гуэй. «Пусть я и прожил 1000 лет, но мой сон длится непростительно долго. Стоило мне только решить, что беда миновала, и позволить себе уснуть, прошлое откликнулось новой бедой». «Я не согласен», — покачал головой Гуэй. «Значит», — стесняясь, перебил их Сяоту, — «вы и правда засыпаете на столетие?» «Правда», — подтвердил Фушан. «Поэтому за 1000 лет так и не набрался ума», — усмехнулся Гуэй. «И все же мой ум твоего больше», — усмехнулся в ответ Фушан. Облокотившись на столик, Гуэй приподнял бровь. «Ты так в этом уверен?» «И что тигров едите, тоже правда», — оживился уже Михоу. «Правда», — ответил Фушан. «Но только в праздники. В обычные же дни я ем обезьян». «Не смешно!» «Я и не смеюсь!» «Ты мне не нравишься!» «А ты мне очень!» Насмешливо улыбнулся бессмертный монах. «И что у тебя за имя? Это название города, а не имя!» Михоу скрестил руки на груди. Примечание. Михоу говорит о городе Фушань, расположенном в провинции Гуандун. Прозвище Фушана имеет свою предысторию, связанную с городом. Конец примечания. Сяоту нахмурил брови. «Вы здесь веселитесь, а между тем убийца Мэй-Мэй все еще жива и бродит по лесу!» «Интересно», — оскалился Михоу. «А наставник Гуян расскажет нам, в кого эта гадина Сюи переродится? Если она погубила нашу сестрицу Мэй, я разыщу ее перерождение и отомщу ему еще раз». «Кто такой наставник Гуян?» — спросил Сяоту. «Тот», — ответил Гуэй, — «кто может с точностью рассказать, кем ты был в прошлой жизни и кем переродишься в будущей». «Значит, он поможет мне отыскать и Мэй-Мэй?» — с надеждой спросил Сяоту. «А если она переродится сусликом?» — резонно спросил Михоу. «Но ты же рыбу любишь?» — с дерзостью выпалил Сяоту. «Потому что я обезьяна!» Их спор решил прервать Фушан. «Если наставник сочтет нужным сказать, он скажет». «А где его найти?» «Подумай, нужно ли тебе это?» С горечью предостерег Гуэй. «Даже родись Мэй-Мэй с шелкопрядом!» — заверил Сяоту. «Я все равно буду ее любить!» «Раз ты так ее любишь», — подметил Фушан. «Должно быть, сестрица была хорошим человеком. Потому не думаю, что она станет шелкопрядом». «Даже если так», — перебил его Гуэй, — «Сяоту, ее новый век может быть снова короток, и тогда тебе снова придется ее потерять. Или ей тебя. Не лучше ли ее отпустить?» «Нет!» — твердо ответил Сяоту и, встав, вышел на улицу. Больше Гуэй ему ничего не сказал. В назначенный час Фушан прочел молитвы у гроба покойной Сюи. Гуэй же надел ей на запястье серебряные браслеты, дабы впредь обезопасить деревню. Поодаль за всем наблюдал недовольный Сяоту. «Ее нужно было убить!» — со злобы произнес он. «Почему убийцы дают упокоиться?» «Может, она не была плохим человеком?» — подметил стоявший рядом с ним Михоу. «Я тоже разбойником стал не от хорошей жизни демона-обезьяны. Хотя себе я не прошу оправданий. Ее сбило с верного пути предательство, причинившее ей настолько сильную боль, что она ослепла от ярости и решила отомстить». «Даже если и так, она не имела права лишать жизни Мэй-Мэй». «Не имела».